более мелких арестов. Но из центральных деятелей партии никто не погиб. Целиком был спасен и весь личный состав боевой организации. Его Азеф легко мог предать, так как знал, где можно найти людей, динамит и прочее. Но сделать это он счел невыгодным и ограничился предательством одного только Савенкова. Он, конечно, предал бы и всех остальных, если бы Рачковский нажал на него более сильно. Судьба избавила его от этого испытания, так как готовила иное, горшее. Если член Центрального комитета партии социалистов-революционеров раскрыл перед Рачковским действительную роль Азефа в революционном движении, то теперь, в свою очередь, один из наиболее доверенных чинов департамента, Минщиков, сообщил Центральному комитету про полицейские заслуги Азефа. В добавление к опасности быть обвиненным в двойной игре Рачковским, Азеф оказался поставленным вплотную перед угрозой такого же обвинения со стороны революционеров. Минщиков был старым испытанным служащим ведомства политической полиции. В 1887 году он был арестован в Москве по делу одного из маленьких революционных кружков и вскоре убедился, что со всех сторон опутан сетями предательства и провокации. По его рассказам, у него тогда же возникла мысль клин выбить клином, то есть поступить на службу в полицию для того, чтобы разоблачить революционерам ее тайны. Намерения эти завели Минщикова очень далеко. Он поступил на службу в московское охранное отделение и быстро выдвинулся своим умением составлять точные и ясные доклады. Угрюмый, молчаливый, всегда холодно-вежливый, как рассказывает о нем один его сослуживец. Он держался несколько особняком среди этих последних, но был ценим начальством. Дослужился до ответственного места в департаменте полиции. На этом посту он пребывал уже больше 2 лет, когда чистка, начатая Рачковским, поставила его дальнейшую службу под угрозу. Минщиков был одним из птенцов гнезда Зубатова, которых теперь изгоняли из департамента. К этому времени у него накопился обширный материал относительно различных полицейских тайн, и он решил вступить на путь разоблачения секретных агентов полиции. 8 сентября 1905 года к одному из членов Петербургского комитета партии социалистов-революционеров Ростковскому на место его службы явилась неизвестная дама под густой вуалью и, передав запечатанный конверт, быстро удалилась. В конверте было письмо с предупреждением, что партию социалистов-революционеров предают 2 серьезных шпиона. Бывший ссыльный некий Т. и инженер Азиев, еврей, недавно приехавший из-за границы. В письме приводились и точные указания о том, какие именно выдачи этими лицами были совершены. Азефу это письмо стало известным в тот же день.